Глава 18. Жизнь, даже такая, как у нас, не стоит на месте. Наоборот, в сравнении с днем сурка, когда каждый день мы проживали словно под копирку, повторяя предыдущий, теперь все казалось чем-то неправильным, странным, противоестественным. Каждый день, хочешь ты этого или нет, что-то происходило. На мелком бытовом уровне у людей, которые просто хотели нормально жить, рано или поздно заканчивались бытовые принадлежности. Отключалось электричество. Пьяный сосед не давал выспаться перед тяжелым рабочим днем и взятой миссией по работе в порту. Ведь там часто выдавали премии, нестандартные. Вот из Колумбии в Мариэль прибыл торговый караван. Все работники получили по ветке бананов и килограмму кофе. Чем плохо? Понятие радости изменилось, желания людей тоже поменялись. Произошла переоценка ценностей. Но они жили и испытывали всю гамму чувств, пытаясь забыть о том, что мир когда-то был проще. Эти изменения, словно течение спокойной реки, неминуемо толкали тебя вперед, где бы ты ни трудился, кем бы ты ни был. Врачи были вынуждены ломать головы, пытаясь вылечить простуды, для которых аптечки не полагались, ведь фармацевтические фабрики не работали. Не так много было производств на планете, восстановить которые мы не могли полноценно. Голый энтузиазм тут не помощник. Медицинское оборудование слишком сложное, и почти все повсеместно вышло из строя. Каждый старался как мог, и каждый день врачи сталкивались с новыми вызовами. Полиция, грузчики, добытчики, рабочие, инженеры. Все они жили день за днем, надеясь, что те, кто сидят у власти, придумают что-нибудь, чтобы завтра жизнь стала еще лучше. А такие, как я, олицетворяющие собой слово «власть» в глазах простых людей, опираясь на силу армии, стремились найти решения, которые сделают жизнь чуточку лучше и безопаснее. «Война на Земле никогда не кончится», так говорили люди в прошлом. Многие говорят так до сих пор. Я же и мои избранные соратники, знающие всю подноготную произошедшего вторжения и планируемого, были с ними не согласны. Очень даже она кончится, если мы проиграем. И ради победы, ради увеличения наших шансов, ради экономии очков достижений, мы шли на все. Хитрость, обман, подкуп, прямое вторжение, устранение неразумных правителей, отринувших наши предложения сотрудничества. День за днем мы отдавали приказы, сталкиваясь с многочисленными вызовами. Груз ответственности давил. Моральные дилеммы накапливались и тянули наши души в бесконечно глубокий омут. Я был готов к этому испытанию, давно пройдя все стадии отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но мои верные люди, прошедшие со мной огонь и воду, не у всех получалось мыслить так же, как мне. Я видел эти потухающие взгляды. Каждый раз, когда из-за их решений гибли люди, они винили в этом себя, судьбу, эдарианцев, кого угодно, но в первую очередь себя. Среди моих людей не было тех, кто наплевательски относился к жизням людей. Наверное, поэтому они и стали моими людьми. День за днем, неделя за неделей. Радость и счастье от хороших новостей и побед сменялись пустыми взглядами после очередного дня самокопания, стоило им ради нашей общей цели отдать приказ, который тяжело назвать праведным. Правильный, да, но неправедный. Особенно горько было осознавать, что крайними от этих спорных решений остались дети, старики, матери и отцы. Мы идем вперед ради светлого будущего, но идем и оставляем за собой кровавый след. Очередной месяц войны за право управлять этой планетой и называться вершиной пищевой цепочки прошел мгновенно. Я, как обычно, был завален отчетами и внутрифракционной работой, радуясь, что Роберто взял на себя самую сложную из всех предстоящих операций. У нас остался главный финальный босс в Латинской Америке, и мы копили наши силы и резервы, активировали связи и давние контакты, подкупали и договаривались с одними убийцами, чтобы прикончить и занять место других, более кровавых, безбашенных и жестоких. План был даже несколько коварным, так как мы пытались всеми силами показать нашу слабость и невозможность вторгнуться в эти земли. Даже часть армии в отпуск отправили из числа нанятых в Панаме и соседних странах бойцов. Зомби больше не считались какой-то угрозой и преградой. Они были теми, кого мы встречали с улыбкой, снятым с предохранителя пистолетом и вытянутым из ножен клинком. В Мексике они все еще оставались. Слишком высокая конкуренция среди картелей привела к тому, что попытки отправиться на охоту за зомби большими силами обязательно превращались в попытку одной банды захватить районы с терминалами, а иногда и целые города охотников другой. Поэтому убивали их медленно, осторожно, пытаясь вырастить глаза на затылке и предвидеть ходы других банд. Кто-то один хапнул много хорошего, Будь готов к тому, что три твои соседа объединятся против тебя и завтра попытаются убить, взорвать, заминировать твою машину, пальнуть из снайперской винтовки, ударить по твоей вилле артиллерией или ракетами. Но когда на территории картелей придем мы, внешний враг, скорее всего, все эти многочисленные и жестокие ублюдки объединятся, если только они не будут в этот момент заняты чем-то еще более важным. По этой и сотне других причин мы не спешили и действовали осторожно, шаг за шагом, собирая под своим крылом всех амбициозных, но маленьких диктаторов. Нам нужна Мексика, ее люди и ее ресурсы. Но нам не нужны многомиллионные жертвы. Операция будет сложной и показательной. Насколько мы готовы к реальным вызовам этого мира? Господин, вы не заняты? Да, Афина, я, как обычно, занят, но для тебя найду время всегда. Ведь ты никогда не беспокоишь меня по пустякам. Ответил я вслух, сидя в своем кабинете штаба Цитадели и оторвавшись от бесконечных таблиц с данными о состоянии дел в нашей экономике. Сейчас я по ее реакции пойму, что она мне принесла в этот раз. Хорошая новость или плохая? У нас произошло чрезвычайное происшествие. Ого, без прелюдий. Сразу в лоб заявила, а значит, дело серьезное. Рассказывай. Полностью отвлекся я от всех прочих мыслей и сосредоточился на своей помощнице. «Здесь лучше не рассказывать, а смотреть. Загружаю на ваш монитор». Передо мной появилась картинка, снятая на шлем, который могли получить только мои офицеры. По первым же кадрам я понял, что речь идет о моей дипломатической миссии, отправленной к новоявленной фракции Лас-Вегас, появившейся на другом конце США. То, что я увидел с первых секунд, мне не понравилось. Конечно, Афина убрала все прелюдии и оставила лишь самую суть. Эта суть длилась почти час. И когда я закончил просмотр, велел собрать на срочное собрание всех старших членов фракции, входящих в регулярный совет. Это было несколько большее собрание, чем то, в котором участвовали посвященные в вопросы вторжения эдрианцев соратники. В него входило на данный момент 48 человек. Управленцы, генералы, руководители ведомств и служб. Срочные собрания вроде этого были редкостью. Я очень не любил отвлекать людей в разгар рабочего дня. Но, увы, в этот раз у меня не оставалось другого выбора. 10 минут хватило, чтобы все подключились и надели шлемы, либо прибежали из своих душных кабинетов в цитадели в наш просторный зал для собраний при штабе. «На повестке голосования. Я хочу, чтобы каждый из вас принял самостоятельное решение. В этот раз я поступлю так, как решит большинство. Чтобы понять суть вопроса, посмотрите на экран, либо переключитесь на отправленный видеофайл». Свет в зале собраний померк. И все 48 человек принялись смотреть то же самое, что и я. Улица Лас-Вегаса, столица одноименной фракции. Фракции, что вышла из этого города и сумела объединить несколько крупных общин, после чего дошла до соседнего и куда как более многолюдного и богатого штата Калифорнии. Лос-Анджелес был лакомой целью для многих, но склонялся он именно перед этой группировкой. Быстро расширяя свое влияние жестокими методами, оружием и принуждением, эти свободные жители Америки распространили свое влияние слишком далеко и приняли под свое крыло множество людей. Казалось бы, обычная история, но, как и всегда, дьявол кроется в деталях. Когда они впервые появились в списке фракций, я удивился и решил направить к ним своих разведчиков. Призраки как раз шли в сторону Аляски со своей миссией, и короткая остановка в Лос-Анджелесе дала понять, что мы имеем дело с очередной крупной полубандитской группировкой с очень большим аппетитом. Такие обычно не взлетают. Но в данном случае они почему-то смогли преодолеть те рамки, которые для таких, как они, обычно являются непроходимым препятствием. Призраки мои спешили и донесли лишь одну вещь, которую позже проверила Афина. Могущество этих людей основывалось на влиянии, силе и власти одного единственного человека — Альфреда Тигулы. По крайней мере, все выглядело именно так. Во внутренние дела их фракции времени погружаться не было. Об Альфреде до начала апокалипсиса у Афины не осталось никаких данных, но сейчас, заинтересовавшись его персоной, она выяснила, что этот человек — гигант ростом в 2 метра и 20 сантиметров. Он довольно жесток. Он подчинил и захватил Лас-Вегас, добился тотального контроля в нем и создал множество банд и рейдеров, которые грабили и вытаскивали все ценное, что только есть в ближайших городках. Так он возвысился и получил первые ресурсы. Они не стеснялись убивать людей, а сам он не стеснялся убивать провинившихся подчиненных. Руки этого человека и его ближайшего окружения были по локоть в крови, но таких, как он, действительно много, и они почему-то статус фракции не получали. Детальный анализ показал, что он обладает по меньшей мере несколькими высококлассными эксклюзивами. Силовая броня, тяжелый двуручный электромолот, прекрасно работающий как против обладателей костюмов, так и против зомби. Об обычной электронике и сложном современном оружии и вовсе речи не идет. Оно у них было. Редкие и ценные символы власти. А еще Лас-Вегас окружал 15-метровый забор с лазерными турелями, которые, по оценкам Афины, прекрасно справлялись как с наземными, так и с воздушными низколетящими объектами. Другими словами, дронами. К ним отправился один из наших лучших дипломатов вместе с группой прикрытия. Проверенные бойцы, опытный переговорщик. Мы не беженцы, не кочевники, не захудалая банда, а фракция. И фракция сильная. Она за прошедшее время, благодаря суперцентрам связи и радиосообщениям, уже знали, пожалуй, во всей Северной Америке и всей северной части Южной Америки. Мы смотрели за тем, как мой человек вышел вперед, представился, обозначил свой статус дипломата, что во все времена означало неприкосновенность и гарантии от других правителей. К нему вышел мужик в боевой броне, улыбнулся, и через миг мой дипломат оказался на земле. Все, кто смотрел за этим видео, стали свидетелями жестокого избиения безоружного дипломата. На фоне в это же время Афина демонстрировала статус трех бойцов сопровождения. Менее чем за 10 секунд их имена покраснели, затем почернели и исчезли. Смерть. И это было лишь начало видеозаписи. Шлем все это записывал и передавал основной группе, что осталось на побережье, и они, здраво оценив разницу в силах, решили отступать. Корабль, на котором они приплыли, в это же самое время взяли штурмом, и моих моряков и офицеров на корабле пленили либо убили. Все, что успели сделать оставшиеся бойцы, разбежаться и выбраться с боем из оцепления и окружения. Один даже успел добраться до работающего здания с радиостанцией и зашифровать для Афины сигнал с видеосообщением, что продолжала записывать все это время. Она же его во время очередного сканирования и забрала, после чего передала мне. Дипломат же оказался за воротами, ведущими в столицу азартных игр, и шлем передал всем нам суровую правду о том, во что превратился этот город. Думаю, чем-то таким стал бы и Майами, если бы китайские нацисты сумели его захватить. Зрелище заставляло кровь кипеть даже у меня, хотя я смотрел это уже второй раз. Мои люди полностью разделяли мои чувства. Дипломата тащили, били, пытались выковырить из шлема, но не могли разобраться с защелками. Ему выстрелили в колено. Он не стал ничего говорить. Его потащили, как мешок с дерьмом, по грязным улицам в крупнейшее казино города. Альфред Тигулла превратил его в собственный дворец и украсил по своему вкусу. Кажется, я когда-то видел кадры из одного фильма, вызвавшего много переполоха в общественности. Головы людей, насаженные на колья, клетки с полуживыми людьми, рабы с цепями на шеях. Альфред Тигулла, видимо, попытался воплотить в жизнь все то отвратное, что сценаристы сумели вписать в эту киноленту. Пинки, страдания, плач, крики — все это было музыкой для ушей правителя ближайшей к нам фракции. Власть превратила его в психа. Аномального психа, которого почему-то до сих пор не убили более здравомыслящие члены фракции. Странно это. Он в своей броне смотрелся внушительно, но вместе с тем и отвращение вызывало его самодовольная рожа, как и слова, что вылетали из его грязного рта. «Не хочет снимать шлем? Дайте-ка я попробую его стянуть», — сказал он в самом конце записи, и протянул руку манипулятор, который можно было, пожалуй, вагон приподнять. Конечно же, шлем не выдержал, и имя моего дипломата стало черным, а затем исчезло с потемневшего экрана прервавшейся записи. 4 убиты в Лас-Вегасе, 6 в Лос-Анджелесе. 8 человек попало в плен, и 4 сбежали, скрываются где-то на территории штата. Таков итог нашей дипломатической миссии о мире и процветании, торговле и взаимовыручке на западное побережье США — к первой независимой фракции, сумевшей возвыситься на фоне многих других группировок. На повестку дня поднимается вопрос об объявлении войны фракции Лас-Вегас. «Прошу вас всех проголосовать. Все, кто за, поднимите руки», — произнес я и прикрыл глаза. 5 ударов сердца, и я вновь посмотрел на членов Совета. Единогласно. 12 часов спустя. Первая Тихоокеанская флотилия круизеров собиралась у контрольной точки в порту Панамы. Основная масса кораблей были из числа прошедших проверку, ремонт и восстановление военных судов стран Латинской Америки и США. Люди рыскали повсюду, пытаясь найти, зацепить на буксир и притащить военные символы прошлого ради светлого будущего. Новоявленному адмиралу флота в усиление отправили несколько судов экспедиционной группы. Вернулся собранный на терминаловских верфях современный боевой фрегат из чилийской командировки. Отплыла основавшая аванпост на Гавайских островах боевая группа во главе с ракетным крейсером проекта «Тикондерога». Через вновь активную водную артерию Панамский канал на другую сторону континента для усиления флотилии продвигался все еще единственный авианосец круизеров. Кроме привычной боевой группы кораблей при подготовке к войне, Михаилу пришлось отказаться от покупки очередного эсминца. Хороший проект, достойный корабль, способный бороться как с подлодками потенциального врага, так и с многочисленной авиацией противника. Первая часть интересовала круизеров в меньшей степени, но возможности этого корабля, что на десятилетие опередил развитие военно-морского флота Земли в части контроля неба, были невероятно важными. К сожалению, на него не осталось ОД, ведь более 300 тысяч ОД понадобилось на покупку особого корабля сопровождения. Проект назывался «Щитовик», и по своим характеристикам корабль был ни рыбой, ни мясом. Ни фрегат и ни эсминец, даже не корвет. Какой-то новый тип, который так и решили обозначить «щитовиком», или более официально «щитовым линейным кораблем поддержки». Его суть была очень проста. Эта напичканная пушками и датчиками платформа занималась тем, что захватывала радарами и уничтожала быстролетящие объекты, угрожающие флоту. Что-то похожее на ПВО, только более специализированное, способное работать по низколетящим объектам и атаковать идущие близко к поверхности воды торпеды. Настоящий щит, прикрывающий флот. Один корабль по эффективности не должен был уступать 7-8 кораблям с установленными системами ПВО последнего поколения. Он был довольно крупным, закрытым и во многом автоматизированным. Его мы и решили испытать на практике, доставив обучавшихся в столице членов экипажа к нашей новой прелести. Вторую половину очков достижений мы потратили на одну очень интересную и полезную примочку, устанавливаемую практически на любой более-менее крупный корабль. А возможно, и на суше ей найдется применение. Оценить ее мы смогли не сразу. Если бы не наши спецы по вооружению, сидящие в капсулах по 14 часов в день, так и не узнали бы о таком чуде расчудесном. Отражающая завеса. Это были, по сути, свои водные гидранты, создающие перед кораблем плотную завесу из воды и пара. К ним прилагались особо мощные лазерные проекторы, которые транслировали картинку, снимаемую камерами с другого незакрытого борта корабля. Идя в лобовую атаку под этой завесой, противнику будет слишком тяжело сориентироваться и визуально разглядеть состав эскадры. В свете предстоящей войны с тварями подобная завеса становилась вдвойне полезной, особенно если суметь ее настроить на куполообразную защиту. Скрыться с радаров врага, что может быть лучше? Даже если они и смогут нас заметить, у нас все еще будет хоть какое-то преимущество за счет маскировки. Солдаты поднялись на борт десантных кораблей. Техники заканчивали последние приготовления. Грузовые краны перебрасывали платформы с закрепленными на них экземплярами силовой брони. Боевые молоты круизеров были готовы. 5000 человек, маловато для десанта», — подошел ко мне Идрис Вульф, переучившийся на военного командира. «Один боевой костюм равен 10 десантникам, одна силовая броня — сотни. Нас намного больше, чем они выдержат». «Ты, командир, тебе решать. Я бы дождался переброски военной техники». Было видно, что он нервничал. Это первая подобная операция для него. «Мы возьмем то, что великодушно купит для нас наш враг. Методы ведения войны изменились. У меня нет ни капли сомнений в том, что этих сил хватит с избытком. Тем более, что прикрывать нас будет целый флот. Но и Афина поставит на паузу ряд проектов ради полноценного участия в войне. Мы изучили нашего врага, знаем о нем все, поэтому мы отплываем». Дал я команду, и все завертелось. 31 боевой корабль, 20 кораблей поддержки и сопровождения. Даже по старым меркам это была армада. Я стоял на носу старенького, но крепкого и переоснащенного фрегата. Боевая броня была начищена, но не могла скрыть следов царапин и повреждений за множество проведенных мной сражений. В правой руке был мой новый шлем, символ статуса и возможностей нового мира. Мы плыли вдоль Мексики, ее части полуострова Калифорнии. Вскоре должна была показаться земля, попавшая под влияние моего врага. «Все готово», — произнесла Наташа, проверяя, как закреплена камера. Я оглянулся назад и увидел лишь странные блики, подобные миражам с видом на бескрайний океан. Завеса работала просто прекрасно. «Включай камеру. Афина?» «Все хорошо. Я взломала его сеть. Картинка выведена. Звук включу в любой момент. Мне точно не перехватывать контроль над их ракетными установками в Лос-Анджелесе?» Донёсся голос моей цифровой помощницы из нового шлема. «Но мы же должны испытать щитовик». «Риск минимален, но не нулевой». «Я видел результаты испытаний и отчеты из центра нейростимуляции». «И все равно, они могут разместить ракеты из терминала, а там...» Я закрыл глаза, понимая, что Афина права. Незачем лишний раз рисковать. «Поступим иначе. Пусть они запускают ракеты, но перехвати контроль над пусковыми установками и направь удар рядом с нами, а не по нам. Щитовик сработает штатно. Испытаем его в бою, и рисков минимум». «Принято». «Озвучь механическим голосом объявление войны для Альфреда Тигулы и его последователей. Будь так любезна». Минута ожидания, и Афина с радостью вернулась с первыми новостями. «Господин, он в ярости из-за взлома. Вам показать кадры разноса в так называемом дворце?» «Нет, мне плевать. Пусть он и дальше видит, что я плыву к нему, что возмездие неотвратимо. Включай звук». Кадры в Лас-Вегасе показывали безэмоциональное лицо человека в алом боевом костюме с шлемом в руках. Он просто молча стоял с самого объявления войны и смотрел вперед, словно сама неотвратимость. Много ли может сделать человек за месяц? Смотря как на это посмотреть. Трудолюбивый автор под вдохновением за месяц способен написать роман, который станет бестселлером, а может быть, так и покроется пылью, никогда не увидев свет. Врач за это время поможет сотням людей. Шахтер добудет горы руды, а швея сможет одеть целую африканскую деревню. А если людей будет 10, сотня, тысяча? А если нас будет несколько миллионов? Сколько всего можно сделать за это время? Сколько пользы можно принести себе и окружающим? На самом деле ответ варьируется от нуля до бесконечности. Возьмем, к примеру, нас, фракцию Круизеры. Чего мы успели добиться за месяц с момента окончания битвы за Панаму? Даже не хвастаясь и не расписывая всю эффективность нашего похода, достаточно простых цифр, чтобы доказать, что мы не сидели сложа руки. Общее число членов фракции теперь составляет 11 миллионов человек, и нас могло бы быть куда больше, если бы не искусственная бюрократия, созданная нами с банальной целью отсеять проходимцев. Она успешно справлялась с этой задачей, давая понять, что просто наличие документов не гарантирует кормление лентяев. Система дома оценки прошла все испытания и стала повсеместно внедряться на уже освоенных территориях, где существовали наши представительства, базы, штабы и посольства. Количество земель под нашим непосредственным управлением увеличилось на 114% и в данный момент превышает по размеру весь штат Флорида. Причем это не был тупой захват территорий и объявление своих притязаний. Нет, это были стратегически важные для нас земли, в основном расположенные вокруг терминалов и построенных нами баз. Число самих терминалов под нашим контролем выросло до 220, и из них лишь 60 не были перестроены. На них не было ни штабов, ни других построек. Не потому, что это было бесполезно, а по одной из двух весомых причин. Первое — мы просто не успели этого сделать, ведь они оказались под нашим контролем лишь недавно и находились на передовой. Бывали случаи, когда война требовала от нас отступить и перегруппироваться, чтобы избежать лишних потерь. Как я и предупреждал своих соратников еще в первые дни освобождения лайнера, люди, а не зомби, станут главной угрозой для мира, а точнее их неконтролируемая жажда власти. Впрочем, я и сам со стороны выглядел таким же тираном-захватчиком в глазах многих, да еще и постоянно третировал население своими радиопередачами. В противовес мне и моему культурному захвату, местные правители утверждали, что я зомбировал людей, обманывая их ожидания и превращая жизнь в ад, из которого нет пути назад. Вторая причина, почему терминалы оставались неразвитыми, заключалась в том, что проще было развить один терминал и захватить соседние его зоны влияния, если они находились достаточно близко друг к другу. Так произошло на лайнере. Так 4 терминала в Майами объединили под своими зонами влияния все остальные. Так под Нью-Йорком у нас появился крепкий аванпост с одним развитым штабом, который поглотил еще 2 соседних терминала. И так далее. Мы доказывали свою эффективность не только увеличением числа людей под своими знаменами, но и успешными дипломатическими миссиями. Мы уже торговали с жителями Венесуэлы, хотя она и распалась на несколько независимых государств. Открыли торговый путь к ресурсам Колумбии и снарядили первый рейс в сторону Чили. Сейчас мы ожидаем доклад от экспедиционной группы, которой была поставлена задача закрепиться, создать аванпост и разместить горнодобывающий комплекс, один из трех, что был в наших руках. Само собой, чтобы заполучить эти уникальные образцы технологического оборудования, требовалось либо найти их, либо создать дубликаты. Найти их нам не удалось, зато дубликатор в Атланте сработал как надо. Правда, пришлось заплатить огромное количество ОД за покупку самого комплекса, а затем еще и отдать немалую сумму за дублирование оборудования для добычи полезных ископаемых. И, конечно, для этого нужно было захватить Атланту и сломить сопротивление независимой Джорджии. Они сопротивлялись долго и отчаянно, но стоило прорвать оборону, ударить в тыл, провести спецоперацию и уничтожить штаб командования вместе с большей частью офицеров, как бойцы на передовой начали сдаваться, и сопротивление пошло на спад. Тяжело сражаться за то, что появилось недавно, да и не потому, что ты этого хотел, а потому, что так решил какой-то чиновник в правительстве. Большая часть солдат плевала на то, будут ли они жить в независимом штате или в едином государстве. Адамс понимал это, и как только мои силы нанесли серьезный удар по их тылу, зажав в клещи лучшие отряды и отрезав их от путей снабжения и отступления, его бойцы начали брать в плен бунтовщиков одного за другим. К слову, по генералам независимой Джорджии ударил не я и не моя авиация, и даже не генерал Адамс. Нет, это была диверсия, организованная моим союзником, а исполнителями стали сами бойцы независимого штата. Те из них, кто понимал, чем все это закончится, если бойню не остановить. Мне оставалось лишь похлопать предприимчивому и хитроумному генералу. Одной серией ракетных атак он остановил бойню сотен тысяч человек и помог им сохранить жизни. Как мы и договаривались, Атланта частично стала нашей. Опорный пункт, невероятно важный для наших планов. Генерал Адамс взял под контроль большую часть земель, терминалов и людей из бывшей армии независимого штата. Эта победа ускорила его продвижение и позволила развязать руки в еще трех соседних штатах. Его имя, ранее просто претендента на титул сурового правителя, жаждущего воскресить США, стало ассоциироваться с победами. Правда, там, где на него сыпались надежды жителей некогда великой страны, там же на него обрушивались проблемы и критика. Ведь как так? Он и ему подобные допустили крах такой страны. В целом, все это было ожидаемо. Я потому и не хотел лезть в США со своим уставом и идеями. Людям вечно будет мало, вечно будет чего-то не хватать. Так что пусть Адамс, человек, под чьим контролем сейчас втрое больше земель, чем у меня, в пять раз больше людей и на треть больше терминалов, сам правит этими землями хаоса, бунтов, бандитизма и разбоя. Я, как мы и договаривались, буду создавать островки стабильности и безопасности на его территориях, а вся грязь, что приходит с правом собственности, пусть остается у него. Вообще, если бы он не был частью моей фракции, он уже давно стал бы самостоятельным игроком в этом элитном списке, создал бы свою. Но нет, он подписал договор, и теперь каждый из нас делает свою работу. Адаптивные боевые костюмы разведки с модульными улучшениями, такие как у Наташи, теперь есть не в единственном экземпляре, как и моя красная броня «Берсерк». Боевые генералы, командующими операциями на местах, получили их как символ власти и несокрушимости, укрепляя легенду о красном командире круизеров, приносящем победу и уничтожающем зомби независимо от размера Орды. Пусть легенды живут, развиваются и укрепляют боевой дух людей. Не вижу в этом ничего плохого. На костюмы с маскировочными модулями у меня были особые планы. Их дублирование проходило в режиме строжайшей секретности, а отбор людей, которые станут их обладателями, проводился по самым жестким критериям. Легион призраков сначала появился на бумаге, а затем начал воплощаться в реальности. Каждый, кто должен был к нему присоединиться, встречался со мной и Натальей для собеседования, проходил интенсивную подготовку в центре нейростимуляции. И если все устраивало, и он соглашался войти в элитный отряд для спецоперации, где шанс погибнуть был в разы выше, чем в обычных подразделениях, мы направляли его к дубликатору для снятия мерок. Ведь каждый созданный боевой костюм имеет ограничения по настройке размеров. Костюм Наташи ни я, ни Роберто не смогли бы надеть, какой бы жесткой диеты мы ни придерживались. Успехи дипломатии и войны не ограничивались американской землей. Хотя мы провели там огромное количество операций, и 70% наших усилий было направлено именно на эти территории, основную выгоду нам приносила Латинская Америка. Рейд по западной части Коста-Рики позволил нам зачистить регион, плотно заселенный зомби. Они стягивались сюда с севера, но до Панамы доходили далеко не все. Слишком сложный рельеф отправлял их в природные ловушки. Пещеры, долины, скальные выступы. где мы только не находили зомби. Мертвые земли вокруг мертвой части Сан-Хосе принесли нам не меньше ОД, чем зачистка самого города. Суммарно мы уничтожили более 6 миллионов зомби, что значительно улучшило, пусть и временно, наше финансовое положение. Строительство новых торговых площадок и связных маяков, а также маяков надежды в виде центров связи, шло полным ходом, хотя и требовало колоссальных вложений. Но в перспективе все это окупалось, ведь позволяло не только соединить разрозненные территории круизеров, разделенные горами, реками, джунглями и морями, но и объединить управление всеми этими базами, снизив нагрузку на Афину. Именно это позволило полностью развернуть ее проекты «Глаз Бога» и «Дом оценки» на наших территориях. Благодаря им мы были на голову выше любой другой фракции, возводя в абсолют такие понятия, как контроль, безопасность и эффективность. Некоторые командиры добавляли в этот список справедливость. Но, откровенно говоря, справедливость — понятие относительное. Ведь у людей разные критерии оценки, и ценность действий других всегда будет казаться ниже, чем твой собственный труд. А значит, и платить тебе должны больше, ведь ты стараешься больше, чем твой сосед. В любом случае, мы добились прогресса и практически зачистили Коста-Рику. Лишь некоторые труднодоступные области оставались вне нашего контроля под управлением независимых правителей. Однако, как и ожидалось, 90% людей спустились с гор или пришли к нашим аванпостам с радостью, получив сухой паёк и лекарства, в обмен на лояльность. Следом за Коста-Рикой настала очередь помочь Никарагуа. Ее 6 миллионов жителей, существовавших до алого заката, сократились, к нашему сожалению, до 2 миллионов. Люди гибли и продолжают гибнуть. Через год, по прогнозам Афины, если мы ничего не предпримем, там останется в лучшем случае 1 миллион человек. Голод, эпидемии, банды и те же зомби продолжают сокращать население. Крупных и сильных группировок здесь не было, в отличие от соседнего Сальвадора и Гондураса, поэтому мы просто объявили по всем радиостанциям о начале операции и предложили присоединиться всем, у кого есть силы и желание покончить с этой катастрофой. И люди, надо сказать, откликнулись. Слишком много орд зомби пронеслись по этим землям, загнав выживших в самые отдаленные и бедные регионы. Здесь, в отличие от соседнего Пуэрто-Рико, нас встречали как героев, нас ждали, на нас молились, везде бы так. Но чувствую, с тем же Сальвадором эта история не пройдет. Эта безумная страна с безумными бандами, лишенными чувства самосохранения, станет для нас серьезным вызовом. Сальвадор, маленькая страна с большим для ее размеров населением, была основной причиной появления орд-зомби, движущихся на юг по трассам. Именно они придумали тактику снежного кома, сбивая отряды зомби на крупных перекрестках и убегая от них. Именно они построили заграждения, которые не давали зомби разбредаться, заставляя их двигаться по дороге, набирая скорость и вливая в себя все больше мертвецов, стягиваемых сальвадорцами с улиц столицы к этой артерии. Ее еще называли зомби-провод. Вероятнее всего, территорию этой страны не удастся подчинить так же, как Панаму, Никарагуа или Коста-Рику. Судя по всему, придется действовать через внедрение, дипломатию, торговлю и осторожные манипуляции, чтобы получить доступ к отрядам наемников из этой страны, а заодно четко очертить границы, за которые они не смогут заходить, обозначив нашу сферу интересов, за которую мы будем готовы сбросить на их правителей бомбы и отправить призраков. Не везде и не всегда мы одерживали победу. Самым горьким поражением для нас стал затор в Панамском канале. На сегодняшний день мы смогли расчистить его лишь на 50%, но время слишком ценный ресурс, и ждать больше мы не намерены. Поэтому в городе Панама, в прибрежных районах и подконтрольных нам терминалах уже началось строительство терминальной судоверфи. Прямо на Тихоокеанском побережье. Вообще мы значительно развили этот город, перестроили и восстановили его. Тот же нефтезавод уже работает. Медленно, но работает. Не зря я договаривался с Паскалем. Его команда получила достаточный опыт и использует его для восстановления производств. Со стороны Тихого океана нашим целям и задачам следовала первая Тихоокеанская флотилия. Но несмотря на громкое название, по сравнению с нашим флотом по другую сторону Панамского канала, она была ничтожной. Но хотя бы удавалось перевозить отряды бойцов в соответствии с поставленными задачами, что уже радовало. Однако же для рейда вдоль побережья США нам понадобится что-то более серьезное. Тем более, что в будущем, когда наши фактории и форпосты появятся на западном побережье США, мы будем думать и о более дальних миссиях. Япония, Корея, Дальний Восток, Тайвань, Австралия. Поэтому мы и вкладываемся в развитие морских сил. Они будут нам крайне необходимы, если мы хотим победить тех, кто не знает поражений и уничтожает мир за миром, выкачивая из них ресурсы, как саранча. Мы должны распространить наше влияние и силу по самым отдаленным уголкам планеты, используя все доступные ресурсы для создания крепкой обороны, способной противостоять их десанту, а заодно создать супероружие, способное долететь хотя бы до одного из их кораблей и превратить его в груду оплавленного космического мусора. Подумать только, сколько мы уже добились за это время. Но не мы одни хотим хорошей жизни. Если кто-то справляется с трудностями, то кто-то нет. Например, Никарагуа, или Бермуды, или Африка. Новости со всего мира постепенно доходили до нас, и карта планеты в главном штабе круизеров постоянно обновлялась. Человечество где-то ждали победы, а где-то поражения. Это было неизбежно и ожидаемо. Во вкладке фракции появились новые имена. Британия, Королевство Испания, Исламский мир, Наследие Мухаммада, Страна Восходящего Солнца, Россия, Шанхай, Иран. Думаю, вскоре появится еще больше фракций из бывшего Китая, какие-нибудь объединения в Европе, Центральной Азии. Индия так и не показала себя, как и ее соседи. Слишком разрозненная страна, чью центральную идею, объединяющую ее многочисленные народы, уничтожила алое затмение и нашествие мертвецов. Пора бы провести собрание и немного раскрыть карты перед моими ближайшими соратниками, объяснить им суть и главную цель Легиона Призраков, а заодно решить, куда мы направим свои силы, силы которых у нас все еще недостаточно. Не только Роберто и Наталье голову ломать, пытаясь все мои планы реализовать с нашими ограниченными запасами. Господа офицеры, командиры, соратники, друзья. Во-первых, я хочу поблагодарить всех вас за ваши труды и немного объяснить изменения в наших приоритетах и задачах, которые вы наблюдали в последнее время. Отказ от явных благ на американской земле, уступки генералу Адамсу, переговоры с откровенно бандитскими группировками Сальвадора. Всему этому есть объяснение. Некоторые из вас уже знают о той проблеме, с которой мы столкнулись. Думаю, число посвященных в наши тайны людей должно быть больше. По крайней мере, те из вас, кто будет моим официальным представителем в различных уголках мира. Сейчас, когда наши наиболее важные и приоритетные задачи выполнены, и мы можем выбрать следующий шаг, мне нужен ваш совет. Отправить ли нам войска для захвата Пентагона и его секретов? Направить экспедиционный корпус в Африку или Бразилию? Или, может быть, попытаться отхватить кусок Европы и ее промышленности, пока фракция французов не поглотила все? Давайте решать вместе, но перед этим... Вы должны знать, что из себя представляет армия вторжения, и почему в этой битве стандартными методами нам никогда не победить, а значит, придется рисковать. Но обо всем по порядку.